Глава 6. Рада, что у тебя наконец-то появился достаточно постоянный обратный адрес, Арн. И очень надеюсь, что мой ответ дойдет до тебя быстрее, чем через полгода. Сам, наверное, догадываешься, как в нашем захолустье работает курьерская почта. Я улыбнулся, Милана писала исключительно ровно и правильно. Буквы ложились одна за другой с одним и тем же наклоном. Сначала. По мере того, как девушка исписывала страницу за страницей, все больше и больше начинали выделяться отдельные слова, там, где баронетта Пер сильнее нажимала на перо. Это было так похоже на то, как она говорит в жизни, что я невольно начинал слышать у себя в голове ее голос, то тихий, почти робкий, то напористый, тогда, когда блондинка переставала сдерживаться и держать маску идеальной дворянки. Ты даже не представляешь, какой тут был бардак, когда я принимала дела. Надо отдать должное Каре. В поместье она худо-бедно справлялась и общую бухгалтерию вела. Но вот в деревнях мрак и ужас. Старосты непуганные, словно утки в пруду у папочки. Мало того, что двух слов связать не могут, так еще и не помнят, что было в прошлом месяце. Я не говорю про прошлый год. А местные крестьяне им и рады подпевать. Да нужно в уши вкручивать, чтобы было о чем перед лордом поплакаться. Пришлось гнать замшелых пеньков поганой метлой под зад и устраивать выборы. Все, как ты говорил, бочку молодого вина на деревню, но если с кандидатурой не сойдутся сами за сутки, налоги на десятую часть вверх. Говорил я, помнится, немного не так, ну да ладно. В последний, перед расставанием вечер и ночь, мы много о чем успели поболтать и даже поспорить, но все больше в общих чертах. Тем более, что мои собеседницы были, скажем так, не совсем трезвыми и пришли ко мне совсем не за разговорами. На удивление, система налоговых льгот и послаблений за выполнение общественных обязанностей как-то работает. Пока рано говорить о результатах, но если раньше самой приходилось изыскивать проблемы, про которые сербы упорно молчали, то сейчас младшие доверенные сами на перегонки в поместье бегут, если только где увидят непорядок. Очень помогает авторитет Карины. Самый последний простолюдин знает, за что ей дали герб и титул. Она пыталась рассказать, что на самом деле победа над тварью твоя заслуга. Да куда там? Ты-то уехал, а баронессой стала она. Стоит нашей рыжей вывести коня для инспекции манора, чернь чуть ли не вдоль дорог выстраивается, чтобы попасться на глаза хозяюшки. И детей приводят, чтобы те на героиню посмотрели. А уж как местные парни в рекруты рвутся, не передать. У нас уже и дружина вдвое больше положенного распухла, но герцог разрешил и наоборот доволен. Я на минуту оторвался от чтения, чтобы достать завернутые в промасленную пищевую бумагу сэндвичи. Звание бутерброд, утреннее творение Лады уже явно переросли. Благо старания Мироны. У нас на кухне появились и больше не переводились овощи, салатные листья и приправы. А соусы, как выяснилось, моя двоюродная сестра умела делать. При наличии всех ингредиентов. Ничуть не хуже похожих земных из магазина получались. Когда за день некогда не то, что в столовую или кафе зайти. Просто толком присесть и передохнуть. Сверток с едой из дома реально спасает. Боже, как приятно просто сесть под дерево, отойдя на полсотни шагов от учебного корпуса. Развернуть бутеры и впиться в них зубами. И ни о чем не думать. Или хотя бы об учебе не думать. На следующий день после твоего отъезда заявилась целая делегация белых, 4 владеющих светом клирика. Представляешь? Вал ходил при них, словно в воду опущенный. Зато пейзане все довольны были до безумия. Как же, всеобщие литургии в каждой деревне, хоть несколько подряд, причем не только по часовням, в любом месте, куда большинство голосов укажет. Некоторые не то что коров притащили, да куда свет доставал. До последней курицы живность умудрились обработать, и все посадочное зерно. Мне иногда стыдно смотреть на это было, а клирике ничего, как будто так и надо. Главный белый из делегации, отец Митчелл, на сутки в нашем поместье застрял. Лично расспрашивал меня и миледи Бертран насчет того, как тварь появилась, что происходило и как вы с леди Марией чудовище убили. Если бы я еще чего-то твердо помнила после того, как снежинка сбросила меня с седла. Герцога тоже расспрашивал, вообще всех, кто хоть что-то видел. Джок потом говорил, что на месте, где сикач появился, церковники едва ли не каждую травинку осмотрели и каждый листочек, и в топь сунулись, а на силу вытащили тех двоих. В итоге через месяц после расследования белых Зар VI вызвал Эдмонда в столицу. Деберг взял с собой Карину. Наградили обоих, рыжий теперь капитан Королевской гвардии, а на герб разрешили добавить стебли рогозы в память о произошедшем. Его Величество лично пожаловал нашей баронессе мундир. Правда, она его надевала ровно один раз. И таскает постоянно тот, что ты ей подарил. Начало осени в Несарии мало чем отличается от лета. Темнеть быстрее стало и только. Даже ночи пока не особо холодные, а на деревьях пока ни одного желтого листа. Зато солнце по вечерам совсем не злое. Можно спокойно расположиться не в тени и наслаждаться, как живое, мягкое тепло медленно разливается по телу. Словно хорошего вина в хорошей компании выпил. А может, солнце тут и ни при чем. Рыжая после поездки в столицу словно с дуба рухнула. Про дружину я тебе уже писала, но гоняет леди Бертран не только других, но и сама тренируется, пока натурально падать не начинает. Почему-то она решила, что может стать таким образом достойной тебя. Я пыталась ей объяснить, что загонять себя как лошадь не способ что-то там доказать. Но ты же знаешь Кару. Если уж она себе вбила что-то в голову, а боевым молотом не выбить. Напиши ей, что ли. Только у тебя на моей памяти получалось что-то ей доказать словами. Я так глупая думала, что смогла у тебя этому научиться. Но, как видишь, нет. Дружинники и рекруты баронессу и боятся, и боготворят одновременно. Каждое указание бегом выполняют, и чуть ли не драться готовы, чтобы госпожа приказала именно им. Рехнулись вместе. Только представь, она заявила, что возьмет с собой лучших, когда его величество в рамках очередной ротации пошлет новые части своей гвардии затыкать нашу часть второй линии в районе горловины шрама. И это считается наградой. Наградой, Арн! Пойти и ни за что сложить свою голову там, где слегка облажались рубежники. И ладно бы рыжая хотела герцогиней стать, а дружинники до благородных возвыситься. Так нет же, доблесть им нужна. И это безумие распространяется. Сама видела, как крестьянские девчонки наравне с мальчишками с деревянными мечами по нашему двору носятся. Мне и раньше твоя идея со школой ранней подготовки кадров казалась спорной, особенно класс смешанным, как ты сказал, набрать. А теперь и вообще. Я повернул последний лист и понял, что и осеннее солнышко может быть коварным. Щеки стало припекать, несмотря на то, что я сидел затылком к светилу. Твоя Милана и яркий отпечаток губ. Моя несостоявшаяся невеста не пожалела дорогой помады. Постскриптум. Рыжая уже неделю не может сочинить свое письмо. Совершенно случайно давеча заглянула к ней в кабинет, шла мимо, и дверь, представляешь, прямо передо мной сама открылась. Ну ты знаешь, как это бывает. Целая гора скомканной бумаги и три сломанных пера. Потому больше не буду ее ждать. Глухой бетонный забор, в нем ворота и отдельная дверь проходной. Табличка у двери НПО «Новые горизонты». А если пройти в дверь, упрешься в турникет и сидящего рядом за стойкой охранника. Охранницу. Нет, это не окраина Москвы. Это все еще не Сария. А ваш пропуск, уважаемый, дежурно улыбнувшись, вежливо попросила Химера. В отличие от пограничниц на государственной службе, она не носила чешуйчатый нагрудник бронежилет. Она что-то мне подсказывала, что ее темно-синий форменный костюм в плане защиты не очень-то и уступает шкурке суперкоров. А еще я впервые видел, чтобы живое оружие скучало за книжкой с метателем у пояса. Точнее, технически это был уже второй раз. В первый я познакомился с занимательным порядком НПО 3 недели назад, когда Свен, выполняя обещание, привел меня сюда. «Пожалуйста», — я в ответ протянул написанное от руки приглашение. «Если бы я не знал, куда смотреть, не успел бы заметить, как затрепетали ноздри девушки, втягивая запахи от бумаги. Покруче биометрического сканирования будет. Попробуй подделать». Печать подчинения Химеры налилась зеленым светом, мигнула, посылая импульс, и тут же охранница кивнула мне. «Директор Даррен ждет вас». Остроухая красавица нажала на педаль, разблокируя поворотный механизм вертушки турникета. Прямо к двухэтажному дому с синей крышей. Там на второй этаж, дверь с табличкой «Директор». «Спасибо, найду», — пообещал я. Строгий и аскетичный стиль административных помещений в республике мог бы серьезно действовать на нервы, если бы не горы бумаг и книг на каждом рабочем месте. Книжные полки, полки под папки, отдельно маленькие ящички под каталожную систему, какая-нибудь доска, полная приколотых на булавках записок. Что поделать, компьютеров-то нет, потому все носители информации исключительно твердые. Директор «Новых горизонтов» в этом плане значительно переплюнул ректора Вирна. Его кабинет по факту занимал весь второй этаж, а личная зона, внутри которой помещался стол, кресло и прочее, была отгорожена от основной стенами из бумагонесущих стеллажей. Снаружи от этой своеобразной крепости бюрократа работали аж 4 секретарши, одна из которых была эльфийкой, а другая — химерой. «Присаживайтесь, уважаемый Арн», — мужчина указал на отдельно стоящий стол переговоров. «Думаю, вы догадываетесь, почему я пригласил вас на личную встречу». Выглядел повелитель жизни, честно говоря, никак. Среднего возраста, тип, одежда, темных тонов. Лицо малоэмоциональное. Так и не скажешь, что он глава относительно крупной компании. Результат собеседования и фактор обучаемости. Гадать тут было особо нечего. Разговорить с Веном мне удалось в тот же день, причем абсолютно по той же схеме, что и полгода назад. Я ему налил. И еще, и еще. Даже второй стеклянный бокал вытребовал у бармена для уважения. Кроме того, Лада тоже была не прочь поболтать со старшекурсником, а аэромант оказался из тех людей, которых впечатлить чем угодно можно максимум на 5 минут. Нет, моей демонстрации он явно внял, но не распускать хвост перед симпатичной девчонкой было выше его сил. Итак, промзоны Несарии состояли преимущественно из предприятий и контор двух типов. Первый – заводы. Если дословно, то словечко, примененное Калитом, звучало бы примерно как «мануфакториум». Они же фермы, на которых массово выращивались и изготавливались товары ограниченного перечня. Те же химера-корова, например, алхим-лампы, амулеты, воздушные стены и воздушного фильтра. Второй тип – как раз научно-производственные объединения. Услышав аббревиатуру НПО, я самым натуральным образом подавился и раскашлялся. Собеседник странно на меня посмотрел, но тем не менее пояснил, что объединение нужно понимать буквально. Несколько магов разных стихий собирались вместе и мутили научно-производственный союз, как правило, под эгидой самого маститого из них, уже заслужившего степень магистра стихии. НПО занимали нишу передаточного звена между научно-магическими лабораториями и потоковым производством. Грубо говоря, они брали какую-нибудь относительно недавно открытую фигню и создавали методы ее массового использования, а потом или продавали принцип вкупе с соответствующим описанием, либо сами занимались пусконаладочными работами. Понятно, почему такие объединения физически тяготели к центрам научной мысли человеческой ойкумены, поближе к библиотекам и архивам, куда стекались разрозненные ручейки открытий и разного рода статистической информации. Мануфакториумы поступали также по иной причине. Им нужны были одаренные рабочие для рутинных операций, и лучше всего для этого подходили все те же студенты. Преподаватели только поощряли подобную занятость, дополнительная практика никогда не была лишней, а в некоторых случаях затыки в восприятии информации можно было преодолеть только так. После десятка тысяч повторений одного и того же действия до Акалита наконец доходило. Что же он все-таки делал? Опять же, заводы с удовольствием трудоустраивали на длительный срок тот небольшой процент отсева акалитов, что по каким-то причинам не смогли стать полноценными магами с дипломом. Как мне поведал уже изрядно набравшийся словоохотливый Свен, подобный промышленный пояс существовал только вокруг Нисарийского университета. Вокруг остальных учебных центров было лишь очень и очень слабое подобие. Ни Академия Орлонда, ни Институт Валерона не могли себе позволить массовое производство чего-либо многоемкого, так что рядом с ними располагались обычные мануфактуры, что-то клепающее исключительно под заказ. Зато, конечно, на этих заказах сидели едва ли не виртуозы от магического ремесла. Аэромант проболтался мне, когда Лада ненадолго отошла, что его наставник специально потащил неофита раздолбая через половину континента поступать именно в университет Нисарии. Потому что был не до конца уверен в способности подопечного самозабвенно грызть гранит науки и не забить в один прекрасный момент. Надо полагать, причина исключительной мощи промышленного пояса неофициальной столицы республики была проста. В королевствах никто не мог обеспечить устойчивый, предсказуемый, гарантированный спрос на что-то достаточно дорогое. Только Лид мог сорить деньгами, на постоянной основе вкладываясь в чистоту улиц и воздуха, укрепление границ, поддержку уровня бытовых удобств и прочие излишества. Или, если выразиться в духе учебника по макроэкономике, только тут финансовые потоки делали выгодной магическую индустриализацию. Ходили, правда, смутные слухи, что Южное Королевство тоже пытается создать у себя военно-промышленный комплекс с долей магического производства, но о южанах много всяких разных баек рассказывали. В общем, полезный получился разговор. Именно благодаря ему я легко прошел собеседование с начальником третьекурсника, тоже аэромантом, и получил предложение явиться позднее, мы пригласим. Месяц почти тянули, но пригласили. Впрочем, не сказать, что я прямо извелся, ожидая, скорее уж наоборот, почти забыл. А все потому, что я себе назначил первые экзаменационные испытания аж по двум предметам. Если математика сдалась просто, то вот с простой микробиологией пришлось конкретно попотеть. А теперь на очереди стояла ботаника, про которую я думал, что в общих чертах уже знаю основы. Мда. Все верно, оттого и задержка. Пришлось дождаться хотя бы первых ваших результатов, кивнул повелитель жизни. Не то чтобы я сомневался в решении уважаемого Вирна. Оно нужна была хоть какая-то конкретика. Что ж, вы свои амбиции вполне подтвердили. Потому позвольте задать вот какой вопрос. Даррен открыл лежащую перед ним папку и процитировал. В ответ на вопрос моего коллеги о ваших долгосрочных целях вы сказали: «Работа, которая позволяла бы мне не волноваться о будущем и расти профессионально». Это было вашим аргументом? Почему вы хотите присоединиться к нашему коллективу? А в краткосрочной перспективе деньги. Вилять и чего-то там придумывать смысла не было. Магистр сам прошел через такое же обучение и вряд ли успел забыть подробности. Следующий учебный год у меня по программе университета третий. К нему нужно подготовиться. Не поймите меня неправильно, уважаемый Арн, отложил в сторону бумаги директор. Просто я вижу очевидное несоответствие между «вы хотите спокойно работать в будущем», но сейчас торопитесь так, словно боитесь куда-то не успеть. Двойная учебная нагрузка, и при этом вы пришли ко мне дополнительно заработать. Не логично ли было бы, раз у вас есть упомянутый фактор обучаемости, сдать нагрузку за один учебный год и сосредоточиться на заработке? Не знаю, каким чудом мне удалось удержать лицо. На язык так и просилась фраза «А что, так можно было?» Твою ж мать! Конечно, я так и сделал бы, если бы знал, какой дорогой третий курс. Но когда я это узнал, давать заднюю было уже поздно. Да и не сообразил я просто после целого дня непрерывного мозгового штурма. Был... Так, и что мне на это ответить? «Деньги!» — улыбнувшись, ответил я. Собеседник немного поднял брови, и мне пришлось пояснить. Хочу быстрее добраться до состояния не волноваться о будущем. В него, по моему мнению, не входят, например, регулярное участие в охоте на измененных и другие факторы риска. Вот оно что. Магистр жизни опять взял папку с моим личным делом и, не открывая, сунул в свободную ячейку стеллажа. Буквально через пару секунд одна из секретарш с другой стороны подхватила бумаги и куда-то унесла. В ответ на мой вопросительный взгляд Даррен пояснил. «Редкая для человека вашего возраста рассудительность. Обычно за таким рвением в учебе или еще где стоит некая другая мотивация. Девушка, месть, попытка что-то кому-то доказать». Вот теперь за выражением лица я не уследил. Директор обозначил ответный намек на улыбку. «Рад, что это не ваш случай, уважаемый Арн, но сами посудите, что я должен был подумать? Прошлым летом вы стали гражданином и за это время прошли путь от рядового начинающего охотника до акалита. Смысл постараться, признаю, был, но и сейчас вы не избавили темп. Кто угодно мог ошибиться». «Но вы все равно позвали меня?» «Это был не вопрос. Получается, я чем-то смог заинтересовать сидящего передо мной, пусть ученого, но ведь и бизнесмена». «Как интересно». «У вас есть потенциал, у меня ресурсы», — не стал юлить повелитель жизни. Правда, высказал он это все совершенно ровным голосом, словно прописные вещи говорил. «Но значили-то эти слова совсем другое?» «Ты нам нужен. Вопрос, зачем?» Почти минуту мы молча мерили друг друга, ничего не выражающими взглядами, пока магу не надоело. А может, он просто понял, что скрывать информацию не имеет смысла. «Арн, вы прирожденный специалист по решению проблем. По крайней мере, все факты, известные мне части вашей биографии, указывают на наличие у вас этой способности. Работа нашего, да и любого другого НПО, в сущности, заключается в решении проблем. Превратить сложный, ненадежный и затратный способ получения чего-либо нужного в простой, разбитый на легко выполнимые этапы процесс. Понятное дело, что сейчас у вас практически нулевой опыт, отсутствуют нужные знания и почти нет времени, но... Я готов рискнуть и принять вас на ставку лаборанта в качестве вложения в будущее. Вау, что ли?